Глава 25. Лотта. Июль 1942 года. Жара в крошечной камере стояла удушающая, но для Лотты это не имело значения. Прижавшись головой к бетонной стене и закрыв глаза, она тихо шептала молитву к Пресвятой Богородице. «Отверзи, Господи, уста мои, чтобы благословить святое имя Твое». Было странно и чудесно, что в течение прошедших 3 месяцев эти слова по-прежнему успокаивали ее душу. Они, как давние друзья, успокаивали, ободряли, укрепляли, наполняли жизнью. Она множество раз читала эти молитвы в аббатстве, но они никогда не значили так много, как сейчас, когда стали единственным, что у нее осталось. Уже рассвело. Яркие лучи солнца пробивались сквозь крохотное окошко в верхней части камеры. Лотта знала, что к полудню воздух станет совершенно спертым, и ей будет отчаянно нужна вода, которую ей не дадут до вечера. Она знала, что привыкнет обходиться и без воды. Это не имело значения. «Как странно», — не раз думала она в эти долгие пустые дни. «Случилось то, чего я боялась больше всего. И все же я чувствую, что это свобода». Да, она была свободна даже в этой камере, в изоляции, где не говорила ни с одной душой, кроме охранника, который бурчал в ответ что-то неразборчивое. Еще вскоре после того, как ее отправили в Шанслальм, ее допросил человек по имени обер-лейтенант Вольф. Он был по-своему добр, но напорист. Лотта рассказала ему все, что знала, но она не знала почти ничего. «Единственного знакомого мне человека, который этим занимался, вы уже арестовали», — спокойно сказала она. «Вы имеете в виду сестру Кунигунду?» Она кивнула, и Вольф довольно резко ответила: «Она погибла. Ее приговорили к смертной казни за измену родине». Лотта тихо склонила голову. «Теперь она свободна. Если вы хотите настоящей свободы, фройлейн, вы должны рассказать мне все, что знаете. Я хочу помочь вам». Она подняла взгляд, широко раскинула руки. «Мне больше нечего вам сказать». Он, должно быть, поверил, потому что отпустил ее и больше никогда не вызывал к себе. Шли недели, переходя в месяцы, и она думала, что они уже забыли, лишь регулярно приносят еду и воду, да еще доставили 2 бесценные посылки от Иоганны. Лотте было легко, если не считать беспокойство за Бергит. Как она там? Безопасности ли? Лотта не видела сестру и ничего о ней не слышала с самого приезда в Зальцбург в феврале. Но однажды изменилось и это. В дверь заколотил охранник с вещами на выход. «Шнелли, Шнелли!» Лотта собрала свои скудные сокровища, свитер, присланный Иоганной, четки, которые у нее каким-то чудом не забрали, и расческу. Больше у нее ничего не было. Четки и расческу она завернула в свитер, связала узлом. Ей пришлось прождать у двери еще несколько часов, прежде чем, наконец, пришел охранник. Было ясно, что вместе с ними выходило еще много людей, поскольку охранники слонялись вокруг, крича всем, чтобы они строились в 5 рядов. Вздрогнув, Лотта обвела глазами тех, кто выходил из камер и моргал от яркого света. Когда они собрались во дворе тюрьмы, ей показалось, что здесь 30 человек. Несколько женщин, но по большей части мужчины. Она искала глазами Бергит и, наконец, увидела ее в дальнем конце двора, измученную и настороженную. Лотта попыталась помахать ей, но охранник крикнул, чтобы она опустила руку. Оставалось лишь надеяться, что им выпадет возможность пообщаться. Возле Шанслальма у обочины стоял автобус без сидений с затемненными окнами. Охранники силой вталкивали туда заключенных, стуча их кулаками между лопаток. Лотта вскрикнула от радости, когда увидела Бергит, стоявшую сзади, и поспешила к ней, проталкивая сквозь толпу. «Ты здесь!» — вскричала Бергит, и ее посеревшее лицо расплылось в улыбке. «Слава Богу!» — ослабевшая, она неловко обняла сестру. «У тебя все в порядке, Лотта?» «Да, все очень хорошо. В автобус впихивали других заключенных, и Лотта теснее прижалась к сестре, чтобы дать им пройти. «Как ты думаешь, куда нас повезут?» «Скорее всего, в лагерь». Бердит сложила руки на животе, на лбу появилась хмурая складка. «Куда же еще?» «В лагерь». Лотта, конечно, знала о существовании лагерей, но знать не значит увидеть и тем более туда попасть. «Тебе страшно?» — спросила она. Сестра пожала плечами. «Просто устала». Ее голос чуть задрожал. «Я так устала». Лотта обняла Бергит, та благодарно улыбнулась. «Прости меня, Лотта, что втянула тебя в это все. Тебе не за что просить прощения. Ты всего лишь хотела остаться в аббатстве, вести спокойную мирную жизнь». Лотта покачала головой. «Было неправильно этого хотеть. Теперь я понимаю. Разве неправильно хотеть служить Богу? Я служила лишь собственному благу». Она обвела глазами переполненный автобус, накалявшийся на полуденной жаре. «Может быть, здесь я научусь служить Богу по-настоящему». Бергит с сомнением посмотрела на нее, но Лотта была уверена в своей правоте. Теперь она гораздо лучше понимала то, о чем говорила настоятельница. Послушание и жертвенность должны были проявляться в тюремной камере, в переполненном автобусе, даже в лагере, а не только в мирном уединении аббатства. Там было просто. Здесь стало по-настоящему тяжело. Она поняла это. Она чувствовала правоту этого. «Здесь я научусь служить Богу по-настоящему». «Посмотри на всех этих людей, Бергит», — прошептала она. «Они сломлены и отчаялись, так нуждаются в любви». Она поймала взгляд мужчины, лицо и тело которого были покрыты лиловыми синяками, и улыбнулась ему, но он отвернулся. Бергит недоверчиво фыркнула. «Этим людям нужна не любовь, Лотта, а еда и вода, безопасность и свобода. Любовь и есть свобода», — твердо ответила Лотта. Бергит только покачала головой. Решительный оптимизм Лотты не угас, пока они несколько часов ждали на удушающей жаре, измученные жаждой, прежде чем автобус наконец тронулся. Это был короткий путь только до главного вокзала, где на платформе уже ждал поезд, состоявший из деревянных товарных вагонов с заколоченными окнами. Когда они вышли из автобуса, охранники отделили женщин от мужчин и подтолкнули к вагону, открытая дверца которого показалась Лотте разинутым черным ртом. Бергит первой вошла внутрь и тут же отшатнулась, зажав рот и нос. «Боже правый!» Лотта вошла вслед за ней и изо всех сил постаралась сдержать рвотный спазм. Так ужасно здесь смердело грязью, потом, фекалиями и смертью. На полу лежало несколько буханок черного хлеба. Желудок Лотты сжался при виде этого зрелища. Как долго они пробудут в поезде, если для них выделено столько хлеба? Несколько других женщин проковыляли следом за ними, и все с тревогой смотрели друг на друга. «Скоро придут другие», — сказала одна, старая, иссохшая, уже ко всему равнодушная. «Устраивайтесь поудобнее, пока можете». Дверь закрыли, и вагон погрузился в абсолютную тьму. Солнечные лучи пробивались сквозь деревянные ставни и чертили на полу тонкие полоски света. Лотта глубоко вздохнула и тут же пожалела об этом. С закрытой дверью тошнотворный запах усилился. Они с Бергит забились в угол, поджав ноги, и сжимали в руках свои жалкие пожитки. Обе молчали. Но вдруг Бергит сдавленно всхлипнула, встряхнула головой и зажала кулаком рот. «Мне так жаль». «Ну что ты, Бергит?» «Так жаль». Она прижалась к стене вагона и закрыла глаза. «Ты знаешь, что Вернер тоже в лагере?» «Да?» Вот ты знала о Вернере лишь по рассказам Иоганны, которая с неприязнью отзывалась о нем как о женихе-нацисте. «Да. Они его арестовали, когда он отказался подчиняться приказам». Бергит едко, горько рассмеялась. «Он был смелым, и неважно, кто и что о нем думает, и я хотела стать его женой». Она отвела взгляд. «Но это он выдал Кунигунду. Его пытали и вытянули из него это имя, которое он узнал только потому, что я ему сказала. Хотя меня никто не просил. Она вновь всхлипнула. «Это все моя вина». «Нельзя обвинять себя в поступках других», — мягко сказала Лотта. «А Кунигунда теперь свободна. Не плачь о ней, Биргит. Ей там легче, чем нам здесь». «Как я могла быть такой глупой?» — прошептала Биргит, вытирая слезы. «Гналась за глупой мечтой. Теперь она никогда не сбудется». Она вновь встряхнула головой и отвернулась к стене. Поезд несколько часов не отходил от станции, и к тому времени женщин в товарном вагоне измучила жажда. По крайней мере, солнце село, что принесло немного прохлады. Наконец поезд тронулся в бесконечной тьме. И Лотте стало интересно, куда они направляются. Понятно, что в лагере. Но в какой? Лагеря были разбросаны по всей Германии и Польше, были даже на востоке. Может быть, им придется ехать несколько дней или даже недель. Выживут ли они? Дадут ли им поесть? Попить? Она взглянула на пожилую женщину, полураспростертую у борта вагона. Она спала, приоткрыв рот, ее тощие и иссохшие конечности дергались при каждом движении поезда. Они ехали всю ночь, часто останавливаясь без видимой причины, иногда на несколько часов, прежде чем двинуться дальше. Где-то в середине утра следующего дня, когда у Лотты совсем пересохло во рту, а язык так распух, что она едва могла говорить, дверь открылась. Спустя несколько тревожных минут, когда никто не пришел, одна женщина решилась высунуть голову и тут же отшатнулась. «Тут повсюду охранники», — прошептала она. «И женщины тоже. Мы на станции. Тут очень много людей. Мне кажется, мы в Вене». Прошел еще один бесконечный час, и в вагон стали заходить новые женщины. 10, 20, а потом Лотта сбилась со счета. Стало так тесно, что никто не мог сесть. Тела были вплотную прижаты друг к другу, и приходилось низко опускать головы, чтобы не столкнуться лбами, пока поезд трясло. Запах пота и страха был невыносим. Охранник сунул в машину ведро с водой, выплеснув почти половину. Биргит сдавленно вскрикнула, увидев пролитую воду. «Простите», — прошептала Лотта пересохшими губами. «Моя сестра хочет пить. Мы ехали всю ночь». Она знала, что только милость Божия позволила и ей, и Биргит, и другим женщинам, ехавшим с ними, выпить по несколько глотков воды. Дверь с лязгом закрылась, и женщины зашевелились, пытаясь найти способ устроиться поудобнее. Лотту шатало из стороны в сторону, и она думала, сколько же это может продолжаться. Когда она встречалась с кем-нибудь взглядом, она пыталась улыбнуться, дать им надежду, но все, казалось, были слишком ошеломлены. «Я хочу сделать что-то хорошее», — думала она, — «но все, что она могла, — ждать». Они ехали 3 дня, часто останавливаясь на несколько часов, а из еды у них были только те несколько буханок. На полпути им дали еще одно ведро воды, но пили ее только женщины у дверей. К тому времени, когда ведро дошло до Лотты и Биргит, оно уже опустело. «Мы едем на север», — объявила одна женщина, когда однажды вечером через крошечную дыру в ставнях выглянула на улицу и определила это по звездам. Никто не ответил. «На север» значило, конечно, в сторону Германии, куда никто из них не хотел. На 3-й день поезд, наконец, остановился. Лотта поняла это по длинному низкому шипению двигателя, по тряске товарных вагонов, которые качнулись назад и замерли. Стало ясно, дальше поезд не поедет. Женщины, кто-то в ступоре, кто-то почти без сознания, беспокойно переминались с ноги на ногу. Их лица словно остекленели. Лотта огляделась в поисках старухи, ехавшей с ними из Зальцбурга, желая помочь ей сойти с поезда, но с ужасом поняла, что та уже какое-то время мертва. Она схватила Биргит за руку, не желая, чтобы сестра это увидела. но взгляд Бирдит с усталым безразличием скользнул по телу мертвой женщины. «Мы все так закончим. Это всего лишь вопрос времени. И, скорее всего, не такого уж долгого. Не говори так, Бирдит!» — Лотта ласково сжала руку сестры. «Надо верить!» «Верить? Во что? В Бога? В Его любовь и милость? Даже теперь? Особенно теперь?» Лотта вглядывалась в лицо сестры, серое от усталости, перепачканное грязью. «Разве ты больше в него не веришь?» «Не знаю», — холодно ответила Бирдит. «Я слишком много видела и пережила, чтобы знать что-то еще». Сдвижная дверь товарного вагона распахнулась. В зал хлынул яркий, резкий солнечный свет. Женщины инстинктивно отшатнулись. За последние несколько дней они привыкли к темноте и зловонию, усталости, голоде и жажде. «Пошли, пошли!» — закричали охранники, не слишком бережно вытаскивая женщин из поезда. «Пошли, Шнелле, Шнелле!» Лотта взяла Бирдит за руку, когда их вместе с остальными согнали с поезда. Зрелище, представшее ей, поразило ее своей простой красотой. Под сенью платанов синело глубокое озеро. Белый церковный шпиль вдалеке был устремлен в небо, да более яркое. Лотте показалось, что это знак. «Вода!» — с тоской пробормотала Бирдит. И Лотта подтолкнула ее к озеру. «Пойдем, попьем, умоемся!» Вокруг слонялись ошеломленные женщины. Несколько молодых охранников смотрели на них с ленивым, скучающим безразличием. Лотта подтолкнула Бирдит к озеру, пригнулась, чтобы набрать ладонями кристально чистую воду, и, сделав глоток, поразилась ее вкусу, такому чистому, такому свежему. Напившись, она ополоснула водой лицо и волосы, стерла грязь со щек. Бирдит последовала ее примеру, но нерешительно. Она казалась слишком усталой, чтобы чувствовать что-то еще. «Разве это не счастье быть чистой, Бирдит?» — воскликнула Лотта, глядя, как вода стекает между пальцами, и хрустальные капельки отражают солнечный свет. «Какие уж мы чистые!» — пробормотала Бирдит. «Вот, смотри!» Она вытянула вперед исхудавшие руки, обвела взглядом свое изможденное грязное тело. «Все равно», — настаивала Лотта, и сестра с раздражением посмотрела на нее. «Не надо так уж стараться», — язвительно прошипела она. «Ты не станешь еще больше святой, если будешь благодарить Бога за каждый глоток воды». «Я и не пытаюсь», — воскликнула Лотта. «Бирдит, ты же знаешь, я всю свою жизнь старалась поступать правильно, найти счастье и покой, и принадлежать к чему-то, и так и не смогла их обрести». «Вплоть до этого дня». Бирдит недоверчиво посмотрела на нее и ничего не ответила. «Я серьезно», — продолжала Лотта. «Это ужасно, что они делают, что они сделали. Это неправильно и несправедливо. Я ни в коей мере этого не отрицаю. Но Бог здесь, Бирдит. Он здесь, с нами». Она подняла голову, обвела глазами женщин, которые так и слонялись вокруг. Одни пили, другие просто сидели на траве и ошарашенно смотрели перед собой на слонявшихся вокруг охранников. «Мы можем совершить здесь что-то хорошее», — мягко сказала она. «Я чувствую это. Не знаю, зачем мы здесь, но явно не просто так». «Может, ты здесь и не просто так», — отрезала Бирдит. «Но не я. Я здесь, потому что любопытный сосед нашей тетки нас выдал». Она с трудом вышла из воды, когда один из охранников свистнул, а другой крикнул, чтобы они построились в шеренги. Ни одна из сестер не произнесла ни слова, когда они выстроились в шеренгу с тремя другими женщинами и, подгоняемые охраной, начали медленный утомительный марш вдоль берега озера, который тянулся милю или больше. Тело и ноги сводила болью. Лотта упивалась красотой этого дня, ослепительное синевое небо, солнцем, которое лилось сверху, как масло, превращая все вокруг в золото. Пока они шли, несколько детей подбежали к ним, осторожно улыбаясь. В их невинных глазах читалось любопытство. Лот улыбнулась в ответ. А Бергит просто отвела взгляд. Что дети должны были подумать об этих оборванных женщинах, о шеренгах скелетов, одетых в лохмотья, выходивших из поезда, чтобы тут же исчезнуть за стенами из колючей проволоки? Уже показался лагерь. Море серых бараков, обнесенных проволокой с деревянными сторожевыми вышками на каждом углу. Сердце Лотты трепетало от страха впервые за все это мучительно тяжелое путешествие. Лотта тяжело сглотнула. Выйдет ли кто-то из них из серых ворот, в которые они сейчас войдут? У нее не было времени думать об этом, потому что охранники подталкивали их вперед к воротам в огромную палатку, где земля была покрыта грязной соломой, кишевшей к ужасу Лотты вшами. «Это не имеет значения», — справившись с собой, сказала она Бергит. «По крайней мере, мы будем не на солнцепёке». Поскольку охранники так их торопили, Лотта думала, что их сразу же поведут дальше. Но оказалось, что им снова предстоит ждать. Они несколько часов простояли, пока, наконец, не решились опуститься на солому. «У нас все равно будут вши», — сказала Бергит, пожав плечами. «Не теперь, так после». Уже наступил вечер, когда им велели выстроиться перед женщиной с каменным лицом и руками, похожими на куски мяса, на крюке мясника. Она смотрела на них всех с холодным пренебрежением, нетерпеливо наблюдая, как они строятся, словно они тратили впустую ее драгоценное время. Лот старалась не шататься. В поезде ей досталось лишь немного хлеба, а сегодня только пара глотков воды из озера. Ее тело казалось скелетом, кое-как скрепленным сухожилиями и кожей. Вскоре их привели в помещение, похожее на бетонный сарай. За столом сидели несколько скучающих офицеров, которые спросили их имена и возраст, а затем указали на груду вещей, потрепанных чемоданов и ковровых баулов, кожаных сумочек и потертых наволочек, набитых бесценными вещами. Все теперь перемешалось. «Вещи класть сюда», — рявкнул один из охранников. Лотте вспомнилось, как она отдала настоятельнице веточку эдельвейса, чувствуя себя такой великодушной, такой святой от того, что пожертвовала этим драгоценным предметом. Теперь она бросила в кучу свой свернутый свитер с расческой и четками, лишь на миг ощутив легкое сожаление. Да, без четок будет непросто, но ведь молитв у нее никто не отнимет. Потом их отвели в душевую и заставили раздеться под пристальным взглядом другого охранника, молодого человека с темными волосами и густыми бровями. Пальцы Лотты дрожали, когда она стягивала тюремную одежду, с ужасом осознавая свою наготу. Ни один мужчина прежде не видел ее раздетой. Когда она поспешила мимо мужчины к крану, из которого текла только струйка ледяной воды, он шлепнул ее по ягодице, как фермер шлепает по боку кобылу. Лотта отшатнулась, и он рассмеялся. «Хорошенькая», — сказал он ей, и желудок Лотты скрутило. Она отвернулась от него, прикрываясь как могла, пока на нее капала холодная вода.